Ада вошла в шикарный ювелирный магазин, расположенный на Тверском бульваре, неподалеку от той самой кондитерской, в которой продавались столь любимые Стасиком пироженки, и увидела скользящего ей навстречу юношу-продавца с внешностью отпрыска благородного, не ниже графского итальянского семейства эпохи раннего Возрождения. Ренессансный отрок светился так, как будто ждал всю свою жизнь именно ее. «Доброе утро! Мы рады приветствовать вас в нашем салоне. Меня зовут Сергей, и я постараюсь исполнить все ваши желания». «Пупсик мой, не надо столь легковесно бросаться такими громкими обещаниями. Кукленыш был у Ады с собой». Она переложила его в карман легкой кофты, в которую была облачена. Проверка магических способностей безногого кукленыша, умеющего исполнять желания, шла полным ходом. «Доброе», — согласилась Ада, копируя тон своей непосредственной начальницы или даже скорее непосредственной начальницы своей непосредственной начальницы, при этом косясь на солидного типа в стильной форме и с кобурой на бедре, который замер при входе. Салон охранялся. «Чем могу вам помочь?» — пропел ренессансный юноша, и Ада слегка усмехнулась. «О, если бы ты только знал, чем, пупсик мой! Мне нужно кое-что подороже, причем намного». Продавец, чьи глаза заблестели в предвкушении крайне выгодной продажи, медовым голосом пропел: «О, тогда вы сделали правильный выбор, оказавшись у нас. Вы ведь у нас уже были, так?» Ада отрицательно качнула головой. Ей, мелкой сошке в издательстве, только по фешенебельным ювелирным салонам на Тверском бульваре шляться. Зарплата, конечно, позволяет. «Ах, в честь вашего первого визита разрешите предложить вам бокал шампанского или, по вашему выбору, чашку кофе или чая? А можно все сразу?» — съязвила Ада, и оказалось, что вполне себе можно. Не притронувшись к шампанскому, Ада с чашкой кофе оказалась в отдельном кабинетике с стальной дверью, куда ренессансный юноша проводил ее, когда она втолковала ему, что не желает покупать стандартные украшения, которые он начал нахваливать на все лады. Барахло ценой в 10 ее годовых окладов. Какой не могли себе позволить ее непосредственная начальница или начальница начальницы? Какое по карману разве что жене издателя Миши или его любовнице. Наверное, за пассию такого крайне солидного человека ее и принимает ренессансный продавец Сергей. Но на это Аде было решительно наплевать, ведь в кармане кофты у нее был кукленыш. «Нет, это все не то», — повторила Ада. «Это все, вы уж извините, ширпотреб. Мне надо что-то уникальное и реально дорогое». Ренессансный продавец сообщил кому-то о визите крайне требовательной клиентки, и его сменила невероятно элегантная и безумно стильная дама, которая, сверкая стеклами диковинных очков и своими наибелейшими зубами с легчайшей никотиновой хрипотцой, пропела: «Мы крайне рады, что вы доверяете нам свои сокровенные желания». Ада усмехнулась и левой рукой, опущенной в карман кофты, сжала находящегося там кукленыша. Если бы непосредственная начальница ренессансного юноши имела представление о ее сокровенных желаниях, вряд ли бы она так сияла. «Вы желаете колье, кольцо, гарнитур? Могу предложить вашему вниманию уникальную коллекцию из южноафриканских бриллиантов и танзанитов». Прервав ее, Ада заметила: «Понимаете, для меня деньги не имеют значения, так что давайте то, что у вас самое дорогое». Дама, усмехнувшись, легко склонила на бок голову, а потом, оставив Аду одну, исчезла. Девушка погладила кукленыша в кармане. «Это вам испытание покруче того, чтобы кто-то пошел в баню или кого-то черт побрал. И явно подороже. Наконец, дама вернулась, сопровождаемая ренессансным юношей, который торжественно нес на серебряном подносе массивный, но изящный ларчик. «Люблю иметь дело с клиентами, которые знают, что им нужно», — произнесла дама. «А вы ведь из таких?» «Это то, что у нас имеется из самого дорогого. И только для вас». Ренессансный юноша, на руках которого появились белые лайковые перчатки, поставил перед Адой ларчик, а затем открыл его. Если бы при этом заиграли тушь, она бы даже не удивилась. В ларчике на черном бархате таинственно мерцал, сводя с ума, невероятных размеров квадратный изумруд, оправленный в серебристый металл. А обрамляли его крупные бриллианты. Такое простое и одновременно самое чарующее украшение, которое Ада когда-либо видела. Впрочем, не так уж много она в своей жизни мелкой издательской сошки и видела. Точнее, почти ничего. И исключительно на других. Колумбийский изумруд весом в 22,39 карата. Просто идеальный камень, как вы можете видеть, с минимальным для изумруда количеством включений и изъянов, что делает его практически совершенным. Он был найден 4 года назад в шахте провинции. Ада не без интереса уставилась на камушек. Да, неплохой зеленый булыжничек. Волшебник Гудвин из изумрудного города приказал бы вмонтировать этот самоцвет в свой трон. Ну, или что-то в этом духе. Этот самый Гудвин оказался ловким мошенником и никаким не волшебником, что, однако, не мешало ему многие годы морочить головы легковерным жителям сказочной страны. А этой особе в диковинных очках и с идеальными зубами голову точно не заморочишь. Тем более, что у нее на подхвате имеется охранник с оружием. Ведя себя, как и полагается, перспективной клиентке, Ада взяла перстень с идеальным изумрудом в обрамлении безупречных бриллиантов и, ощущая тяжесть украшения, осторожно надела его на безымянный палец левой руки. Сел идеально. «Размер, если это потребуется, мы подгоним в течение 1 часа прямо у нас в салоне». Так вот, обрамляющие этот уникальный камень, инкрустированные в платину алмазы, имеют общий вес 8,5 карат. И огранку багет, и... Что будет, если она с подобным перстеньком явится в понедельник на работу? Непосредственная начальница выпадет в осадок? Начальница непосредственной начальницы свалится в обморок? Жена издателя Миши закатит истерику? «А вот любовница...» «И сколько же он стоит?» — спросила не без восхищения Ада, понимая, что такой перстенек никогда ей больше на пальце не носить. Или все же носить. Ведь дабы подвергнуть испытанию кукленыша, она сюда и заявилась. Дама снисходительно усмехнулась и назвала цену. Ада затаила дыхание и, делая вид, что слышит подобные цифры день-деньской напролет, небрежно заметила. «Рублей?» Дама улыбнулась еще более снисходительно. «Нет, в британских фунтах. Однако мы немедленно сделаем вам перерасчет в рубли, и в таком случае цена составляет... Мама дорогая...» Перстень приятно холодил палец, и Ада, пошевелив рукой, вздохнула. Да, примерила такую небывалую ценность. И довольна. Можно, конечно, и дальше разыгрывать из себя литературную миллиардершу. Лоретта могла бы себе позволить такое без проблем, но она была мертва. Убита в дамском туалете и сброшена с крыши, расположенного неподалеку отеля, двумя ведьмами. Но ни к чему хорошему это в итоге привести не могло. Не носить ей такие зеленые булыжнички на своем пальце. Не носить. «Всего лишь?» — хмыкнула Ада. «А подороже у вас ничего нет?» Это замечание проняло даже начальницу ювелирного салона, ибо та, сглотнув, произнесла. «В данный момент нет». «Но если вы желаете что-то еще более эксклюзивное, то мы готовы исполнить любое ваше желание», Мы можем вместе подобрать по цифровому каталогу, и уже к середине следующей недели вашу покупку доставят в Москву из нашей штаб-квартиры в Лондоне». Ада не сомневалась, что это так, однако ей не хотелось ждать до середины следующей недели. Она желала испытать кукленыша здесь и сейчас. «Мне надо подумать», — протянула она с сделанным сомнением, — «и кое-кому позвонить. Не люблю я, если честно, изумруды». «Ну да, точно. С самого детства в песочнице не любила». «А у вас нет точно такого же, но с рубином?» «Или с перламутровыми пуговицами?» И, сжав кукленыша как можно сильнее, про себя подумала: «Хочу, чтобы перстень был мой! Хочу, чтобы перстень был мой! Хочу, чтобы перстень был мой!» И так, на всякий случай, неуверенная, что колдовство или что там работает только от мыслей, произнесла, обращаясь отнюдь не к холеной даме, а к кукленышу, которого сжимала рукой в кармане кофты: «Хочу, чтобы перстень был мой!» Ада попивала второй кофе, принесенный ей ренессансным юношей, делая вид, будто все раздумывает, и даже сымитировала разговор по мобильному с тем, кого называла «пупсик мой». Она ждала, но ничего не происходило. Ровным счетом ничего. Ну а чего она, собственно, ожидала? Что когда она скажет вслух «хочу, чтобы перстень был мой», холеная директриса ювелирного салона тотчас пододвинет к ней ларчик, в котором хранится дорогущее эксклюзивное украшение, от стоимости которого дух захватывает, и заявит, что у них сегодня рекламная акция? И Ада получает идеальный изумруд бесплатно? Вероятно, в самом деле чего-то подобного. Но кукленыш как-то не спешил выполнять ее безумное и дорогостоящее желание. Крайне. Что и требовалось доказать. Она сама себя накрутила, уверив, что тряпичная куколка-уродец может воплощать в реальность ее фантазии. Но то, что писательница Водопьянова, которая, к слову, также обожала драгоценности, но позволит себе такой перстенек даже на свои немалые, пусть и пикирующие вниз гонорары, не могла, спонтанно решила посетить спа, а Стасик попал в ДТП, устроенные чертом Олегом Игоревичем, ничего не меняло. Как любая мистика, все объяснялось просто. Совпадение, случайность, сущая ерунда. Не более того. И никакой тряпичный кукленыш с глазами-пуговицами, нарисованной зубной пастью, меткой AG и одной ногой желания не исполнял. А она, взрослый человек, повелась на мистическую чепуху. Как там сказано? Сон разума рождает чудовищ? Или одноногих кукленышей? Допивая второй кофе, уже понимая, что заказывать третий чересчур, Ада нажала на кнопку звонка, и дверь кабинетика, в котором она была заперта, немедленно распахнулась. На пороге возник ренессансный юноша. «Мой пупсик пока упорно размышляет», — заявила Ада, поднимаясь. «Ну, он у меня известный тугодум, так что не в защите, но я загляну к вам на днях, когда он сподобится принять решение. Или через 100 лет, или через 10 жизней. В общем, никогда». «Как изволите», — произнес ренессансный юноша медовым тоном, — «мы будем крайне рады видеть вас у себя снова». «Нет, пупсик мой, не увидишь. Динамить продавцов фешенебельных ювелирных бутиков было далеко не самым любимым занятием Ады, и в любом другом случае у нее не хватило бы мужества и наглости так себя вести. Но ведь она разыграла это представление с одной целью — устроить экзамен кукленышу. И он эту проверку с треском провалил. Потому что дарить кольцо с гигантским изумрудом ей никто не спешил. Какие, однако, жмуты! Ада вернулась обратно в салон и увидела, как дама-начальница, уже не обращая на нее внимания, вероятно, в итоге раскусила и списала со счетов, отнеся к категории несостоятельных вертихвосток, обхаживает нового гостя, который явно был перспективным клиентом. Массивного лысого господина в строгом деловом костюме и в сопровождении двух молчаливых типов в черном. «Ну, цена не имеет значения», — пробасил он. Только времени у меня мало. А у нее завтра день рождения». «Этой самой нее сказочно повезло? Жене или, вероятно, любовнице этого солидного человека?» Дама пропела. «О, мы исполним любые ваши сокровенные желания».